Глава 13. Опять на палубе торчал. Настиг девочку окрик, когда она шагнула в каюту. Оля неприязненно покосилась на смежную комнату, которую занимал лорд Ансель. Они встретились сразу за порталом. Упырь лично проводил ее, передав с рук на руки высокому, седовласому мужчине, который Оле сразу не понравился. Слишком колючий взгляд, высокомерное выражение лица, презрительный тон, которым он ее поприветствовал, и нарочитое заискивание перед директором школы, словно тот был королем. Лорд не помог ей с багажом и даже не потрудился сбавить шаг, когда вел ее по улице в сторону от портальных врат, и девочке пришлось почти бежать за ним. «Здесь мы не задержимся», — объяснил Ансель, останавливаясь на специальной портальной площадке. «В Кальерро до сих пор не любят детей огня, а ты, вылитый асмосец, уж не знаю, как тебя угораздило таким родиться». И он уничижительно посмотрел на Олю, словно та была преступником. Или был. Сейчас она для всех выглядела мальчиком, и даже лорд не знал правды. «Он твой провожатый», — пояснил упырь, — «один из местных. Его задача — доставить тебя в Асмос и забрать обратно. Не доверяй ему, и можешь не церемониться. Ему за тебя хорошо заплатили». Потом они несколько раз перемещались, и перед взглядом уставшие и проголодавшиеся девочки мелькали чужие города, улицы, чьи-то дома. «Империя Шакринару столь большая, что за один день порталами не покроешь», — самодовольно пояснил мужчина, когда они остановились на ночлег. Название страны было знакомо, но что именно с ним было связано, Оля не вспомнила. Как и обещал мастер То, ее память начала пробуждаться, неспешно разматываясь, точно запутанный клубок. Потом были переходы, опасливые взгляды лорда по сторонам, и девочка заподозрила, что тот опасается слежки. Последний портал привел их в порт, где они погрузились на корабль, заняв двухкомнатную каюту. «Ты мой племянник», — в десятый раз повторил Ансель, прохаживаясь перед ее кроватью. «Родился в браке моей глупой сестры с асмосцем. Отсюда твой дар огня. Я везу тебя поступать в Академию Асмоса, чтобы мне не предъявили ни внимания к твоему дару. У нас же огневики сейчас в почете, чтобы им плесенью покрыться. Это не запоминай. Остальное помнишь?» Оля поспешно кивнула. Успела выучить, что лорд мгновенно выходит из себя. Нет, рукоприкладством тот не занимался, даже за трещины не отвешивал, зато мастерски унижал, цыдя сквозь зубы обидные слова. Само путешествие ей понравилось. Река, полная разных судов, потом море, завораживающее сине-зеленой водой, и затем величественные просторы океана. Было интересно все, как команда управляется с парусами, как маг подчиняет ветер. Даже надвигающийся шторм не испугал. Она лезла везде, пользуясь преимуществом внешности мальчика. Такийцы ее не гоняли, позволяя и за штурвал подержаться, и такелаж завязать. Лорд ее выгулы по кораблю категорически не одобрял, каждый раз обещая запереть в каюте. Но сильная качка приковала его к постели. Страдающий от морской болезни Ансель только и мог что ругаться. Местный целитель, которому тоже досталось от вредного пациента, утверждал, что у лорда редкая непереносимость волнения, нехарактерная для водника. «Еще этот желтолицый с косичками будет утверждать, что я не настоящий водник!» — стонал лорд, держа полотенце на лбу. «Что стоишь?» — накинулся он на Олю. «Живо принеси ароматных свечей из багажа!» «И послала вода болвана в помощь!» Оля поспешно удалилась, накинула плащ и выскользнула наружу. Пусть ругается, все равно ничего ей сделать не может. Когда до Асмоса оставалось 3 дня ходу, лорду стало легче. Он уже и вставать смог, и обеды с ужинами перестал игнорировать. Но тем сложнее стало девочке удирать из-под его присмотра. И сейчас она замерла в ожидании гневной отповеди за долгую прогулку, но лорд удивил. Кряхтя поднялся с кровати, подошел, оглядел насмешливо. «Такое чувство, что ты такиец!» Оля пожала плечами, сняла плащ, села ближе к нагревательному камню, протянула к нему озябшие руки. «Хотя о чем это я?» — фыркнул Ансель. «Ты же фатарец! Сделаешь свое дело и вернешься домой, а мы тут останемся гнить в нашем болоте. У вас там прогресс, артефакторика почти божеством считается. Никто не вмешивается в личную жизнь, не велит преклоняться перед природной силой, которую и разумной-то считать нельзя. Вы там у себя оживленных создаете, держите их под контролем, а мы духов воспитываем. Вот именно, воспитываем, а те так и норовят выйти из повиновения. Еще и огневики эти. Знаешь, лорд остановился у темного иллюминатора, посмотрел на свое отражение. Я потому и согласился помочь, чтобы хоть чем-то им навредить. Не страна, а сборище бандитов и вымогателей. Сначала Левгану опозорили, обвинив в ужасных вещах и истравив скалкалосами. Потом украли изобретение стабилизирующего контура. И не надо мне говорить, с вызовом дернул он плечом, что они его первыми изобрели. Многие страны под ним работали, в том числе и Левгана. Асмосец этот, который якобы его создал, в Левгане учился. И что это значит? Подсмотрел разработки и нагло их использовал. А когда ему уважаемые люди указали на очевидное воровство идей и предложили сделать изобретение совместным, отказался, еще и посмел нагло издеваться. И лорд возмущенно засопел. А потом этот наглец обманом заманил к себе наследницу, применил ментальное воздействие, и девчонка решила, что по уши влюблена в одного из принцев. Их там тьма тьмущая! И неудивительно, у короля аж 8 жен. Говорят, и это только официальных. Мужчина на мгновение умолк, завистливо сглотнул и продолжил. Потом захватчики, их корабли, между прочим, мимо Асмоса к нам шли. И почему-то не напали на огневиков. Подозрительно, да? Ведь им мертвецы нужны были. Так почему было не набрать по пути? Клянусь, они в сговоре были. Асмос наверняка откупился, указав на наши земли. А потом пришли освобождать. Он саркастически рассмеялся. Успев за время, пока нас в мертвецов превращали, стратегию разработать и оружие против корситанцев создать, освободили и, конечно, захватили часть наших земель. Теперь и трон готовятся занять. «Нет, а что?» — возмутился лорд. «Неужели кто-то верит, что огневик позволит воднице собой управлять? Подомнет под себя и будет нами править. Уже, говорят, их столько во дворце собралось, по коридору спокойно не пройти. И тронуть никого не смей, не говоря о том, чтобы обругать. Император даже за такую мелочь в рыбаки ссылает». «И до чего мы дошли?» — горестно покачал головой Ансель. «Огневик на троне, а благородных водников в рыбаки!» Не в силах справиться с гневом, он зашагал по каюте. Потом остановился около девочки. «Мне запрещено тебя расспрашивать», — сказал он почти умоляющим голосом. «Но я верю, что ты сможешь испортить им жизнь. Конечно, вряд ли тебе поручили убийство». Тут он мечтательно, почти с любовью посмотрел на Олю, потом добавил со вздохом. «И зря Фаттара недооценивает наш мир. Мы можем предложить им много ценного в обмен на технологии, конечно». Оля прикусила губу, ощущая, как неприязнь к лорду перерастает в ненависть. Она могла бы многое сказать мужчине, который готов за благо предать свой мир, но... «Самое сложное, принцесса, на задании молчать, когда тебе очень хочется высказаться или дать по роже», пришли на ум слова ветра. Тут совет один. Помни, что вы всего лишь попутчики, а не друзья. И через день, неделю этот человек исчезнет из твоей жизни. Конечно, лорд Ансель. Она даже нашла в себе силы улыбнуться. Я передам ваши слова. Мужчина не ответил и даже не поблагодарил, сочтя ее согласие ожидаемым. «У нас сейчас праздник зимы», — продолжил он инструктаж. Девочка уже знала об этом от команды. Она была единственным ребенком на судне, и все пожелания, поздравления и конфеты достались исключительно ей. А еще амулеты. Целый мешок из перьев, ракушек и высушенных водорослей. Она могла бы ими всю стену в комнате завесить, когда вернется в школу. Ну, или раздарить парням. Только лорд ничего не подарил, хотя от него она бы и не приняла. Точнее, приняла, но выбросила бы в океан. «Мы прибудем в обед на третий день празднования», — сухой голос лорда царапал, заставляя морщиться. «За нами будут наблюдать, так что осторожнее и без глупостей. Я не хочу отвечать за тебя. Впрочем, и не буду. Попадешься, назову подменой. Скажу, что меня одурачили». Оля ничуть не сомневалась, что лорд именно так и поступит. Она и не ждала, что он за нее вступится. Пусть Ансель желал ей победы, но проигрыш его категорически не устраивал. «Однако народу в этот день во дворце будет много. За всеми не уследить. Дело в том, что Академия Асмоса...» Ансель презрительно дернул уголком губ. «Празднуют круглую дату. Юбилей. Что-то вроде тысячи лет с основания или двух. Не помню точно. И все курсанты будут присутствовать на празднике, так что тебе легко будет затеряться». Лорд кивнул на лежащую на кровати форму. Упырь выбрал для нее шестой курс, и жетон с цифрой 6 гордо поблескивал на кителе. «Не сомневайся, настоящее», — заметил Ансель и выжидающе замер, ожидая ее реакции. Оля приложила форму к себе, оглядела свое отражение. Память заволновалась, и в сознании мелькнула она, прежняя, точно в такой же форме. Она посещала академию, наверное, ведь ее отец один из принцев. Девочка огладила плотное сукно, коснулась значка. Она все еще сомневалась в словах маг-контроля, все еще не знала, кому верить, какие отношения у отца с королем. Вдруг упырь все же прав, и ее семья в опасности. Кто наследный принц? Вдруг он ненавидит отца? Вдруг ее на самом деле спрятали, а маг-контроль просто хочет прикрыть плохие дела школы, а на ее семью им плевать? От всех этих мыслей у нее начинала болеть голова, и очень хотелось прижать к груди снежка, зарыться в теплый мех, ощутить теплую поддержку. Но зверек остался в школе. Правда, мастер То обещал, что они обязательно его вытащат и передадут ей. Нет, ветер присмотрит, если сам в беду не попадет. И она стиснула зубы в сотый раз, повторяя себе как заклинание. «Я справлюсь». «Симпатичная форма», — сказала Оля, и лорд неодобрительно фыркнул. «Было бы там чему быть симпатичным. Ни куска шелка, ни кружева. Как были неотесанными огневиками, так ими и остались», — выплеснул Ансель очередную порцию желчи. С ней он не сдерживался, считая жителем другого мира, и Оля спасалась тем, что представляла, как именно маг-контроль будет его арестовывать, и сколько лет ему придется провести в тюрьме. «У тебя один вечер на выполнение задания. Утром мы отплываем обратно. Придется немного пострадать». И лорд продемонстрировал ей черную жемчужину. «Подействует через 20 часов. Полная имитация кровавой чумы. Ты наверняка не знаешь, но это редкое и ужасно неприятное заболевание нашего мира. Плохо подается лечению. Раньше больных уничтожали, теперь изолируют. Как только у тебя проявятся симптомы, нас вышвырнут из дворца, и мы поплывем обратно. Так что постарайся, попытка у тебя будет лишь одна». Оля неохотно кивнула. Про единственный шанс она знала. А вот про обстоятельства ухода из дворца слышала впервые. Значит, чума? Если лорд не врал... Имитация, а если врал? «Пока отдыхай и готовься!» Он вернулся в свою часть каюты. Первые острова показались на рассвете. Небо было серым, сверху сыпал мелкий колючий снежок, и Оле казалось, что ей здесь не рады ни пенистые волны, ни птицы, носящиеся над ними, ни желтые полоски пустынных пляжей, ни нагромождение камней, ни скалы, блестящими зубами высовывающиеся из воды. «Сейчас досмотр пройдем, а там сразу в третий Таарат», — поделился матрос, указывая на плывущий к ним небольшой корабль. Досмотр много времени не занял. Оля смирно стояла рядом с лордом, с интересом рассматривая крупные и высокие фигуры огневиков. «А ты, малец, значит, к нам?» — подмигнул ей один. «Учиться будешь?» — девочка кивнула. «Ну и правильно», — согласился пограничник. «А то у ваших только и можно узнать, как подхватить 10 вариантов насморка». «Грубиян!» — еле слышно процедил лорд. Оля фыркнула от смеха, прикрывая рот ладошкой, чем заработала негодующий взгляд Анселя. От порта до дворца им предстояло ехать в карете, что снова вызвало приступ ворчания лорда. Однако мужчина признал, что и у них во дворец тоже запрещены прямые порталы. «Однако это их не извиняет!» — раздраженно хлопнул он дверцей, и экипаж покатил по мостовой. «Мы их гости! Могли бы прислать дворцовую карету или забыли, кто такая империя? Пусть император их простил и даровал помилование, но мы-то помним, сколько бед принесли ракханы!» Оля привычно пропускала ворчание мимо ушей. Ее больше интересовал город, улицы, украшенные дома, иллюзии на стенах. Особенно понравился здоровый зверь, сидящий на заборе. У него были огромные крылья и длинный хвост, который свешивался почти до земли. «Калкалос!» — выплюнул лорд. «Жуткая тварь! Не попадайся ей на глаза! Сожрет!» Бегущие по улице мальчишки останавливались и со смехом принялись обкидывать иллюзию снежками. Та лениво отбивалась хвостом. Кажется, они ее совсем не боялись. «Почти прибыли», — объявил лорд, и девочка чуть не выпала из кареты, высунувшись практически по пояс из окна. Это был не дворец, замок с множеством башенок, а вокруг расстилался гигантского размера парк. А перед самим дворцом, зеркалом серебра, лежало озеро. Оля с жадностью впитывала подробности, ощущая, как комок воспоминаний начинает распутываться в голове. Но слишком быстро, высокой приливной волной, и она поспешно заблокировала эту часть сознания, чтобы не сойти с ума и не получить головную боль на целый день. Сначала задание, воспоминания потом. «И какого жиркхвы их принесло именно сегодня?» — недовольно спросил сам у себя третий, вчитываясь в донесение погранцов. Так-то визит был согласован давно, да и дело привычное. Еще один курсант с огненным даром в академию. На пару лет учебы для стабилизации дара. С недавних пор академия пользовалась большой популярностью у материковых, так что детишек к ним отправляли регулярно. Сказалось все. И устраиваемые академией игры, и то, что наследная принцесса Шакринару вышла за Асмосца, и их эпическая битва против корситанцев, огневиков перестали бояться, ну и потянулись желающие посмотреть страну. Проблем, конечно, прибавилось, но Харт работы никогда не боялся. «Попросить их переночевать в городе?» — предложил помощник. «Нет», — не согласился принц. «Был бы кто другой, но лорд Ансель — первостатейная заноза в заднице даже для своих. Главный брюзга империи, поборник правил и наш лютый ненавистник. Кстати, он был в списке на уничтожение, но как-то смог договориться с императором. Подозреваю, сдал своих. Пятый о нем отзывался крайне нелицеприятно. Такой вот нам подарочек на праздник», — с тоской проговорил Харт. «И непонятно, как он вообще решился своего племянника нам привести. Почему он? Почему не родители?» «Тут сказано, он единственный опекун ребенка», — проговорил помощник, указывая на нужную строчку. «Ладно», — со вздохом принял решение Харт. Селим в гостевые покои северного крыла. Людей за ним присматривать». И он снова выругался. «Много дать не могу, сам понимаешь. Все будут заняты тем, чтобы не дать малолеткам разнести дворец. Шестой же отвечает за безопасность», — напомнил помощник. «Знаю, как он будет отвечать», — поморщился Харт. «Напиться ему Майера не даст, но парни не поймут, если он с ними не... Да и вешать на него имперского брюзгу будет не слишком правильным. Пусть повеселится напоследок». И мужчины, понимающие, переглянулись. До коронации осталось не так много лет. «Вряд ли лорд решится на что-то большее, чем довести всех своим нытьем и указаниями до пепла. Выдели ему слуг самых... глухих, что ли?» «Подберу», — пообещал помощник. «Вот и отлично», — повеселел третий. «Нам с тобой, дружище». Он хлопнул ладонью по столу. «День простоять до ночи продержаться. Младшие курсы покидают дворец ближе к полуночи. Остальные после. Но к утру здесь точно никого не должно остаться». «Продержимся», — заверил мужчина. «Да и что может случиться? Похулиганят немного, и все. Справимся». И он отправился готовить покои для шакринарского гостя. Черную пилюлю Оля приняла еще на корабле под пристальным, чуть в рот ей свой нос не засунул, взглядом лорда. Избежать возможности принять яд не было. И девочка смирилась. Будет как будет. У нее 20 часов на то, чтобы разобраться в ситуации. В конце концов, воровать тот самый артефакт она и не обязана. Может взять что-то другое, менее значимое. Маг-контроль все равно сможет отследить метку до заказчика и доказать вину школы. Важнее понять, что происходит в Асмосе и кто угрожает семье. И она ощутила себя маленькой и очень одинокой против целого мира взрослых. Внутренности потянуло от осознания ответственности. Захотелось снять поставленный ею же блок и вспомнить все до мельчайших подробностей, а не только то, что у нее есть отец, мать и три брата. Но она боялась потерять драгоценные часы, приходя в себя после возвращения памяти. Она столько времени обходилась без нее, потерпит еще немного, ради ветра, тумана и остальных. «Так вот, как ты выглядишь», — хмыкнул лорд, разглядывая ее в форме. Иллюзию она сняла, оставив лишь небольшие, сглаживающие девичьи черты изменения. Если они пропадут под действием артефактов истины, это не сильно скажется на внешности. «Ха, как будто я тебя уже где-то видел», — поскреб он задумчиво подбородок, тряхнул головой. «Неважно, для всех ты сейчас лежишь в покоях, потому что приболел. Но помни, утром самое позднее, к 9, ты должен быть здесь, иначе...» И лорд неприятно ощерился. «Я уплыву без тебя». Оля ничего не ответила, одернула китель, тряхнула короткими волосами. Интересно, можно будет им вернуть прежний цвет? Не то чтобы ей не нравился серый, но хотелось бы стать похожей на маму. Она прищурила желтые глаза, улыбнулась себе и пообещала. «Все будет хорошо». Активировала артефакт невидимости, выданный ей упырем, и выскользнула в заботливо приоткрытую лордом дверь. «Я не понимаю, сколько еще я могу ждать обед?» громогласно разнеслось по коридору, и девочка заранее посочувствовала слугам. Характер у Анселя и так был не очень, а уж когда лорд нервничал, тот становился невыносимым. Сначала она шарахалась от каждого встречного, озиралась на любой шорох, воображение рисовало десяток невидимых стражей, крадущихся за ней. Все же быть храброй перед ветром и храброй в одиночестве, без поддержки, было две большие разницы. Потом народу в коридоре прибавилось, и она поняла, что не сможет вечно избегать столкновения, так что нашла укромный уголок за статуей и сняла невидимость. Нервно пригладила волосы, поправила форму и напомнила себе, что она всего лишь курсант, обычный курсант. Вон их сколько много сегодня. Она проверила направление, упырь не знал, где именно хранится артефакт, поэтому ей выдали поисковик, и сейчас тот показывал, что ей надо двигаться вперед. Она вышла из укрытия и не сдержала вздох восхищения. Украшенный к празднику сердце зимы дворец был великолепен. Подсвеченные стены, ожившие картины, музыкальные сосульки, искрящийся в воздухе искусственный снегопад, иллюзии в разноцветных колпаках с подарочными коробками в лапах и пастях, носящиеся в воздухе стаи хохочущих снежинок, прыгающие по полу белые шары, которые время от времени складывались в пузатые фигуры, и тогда между ними и снежинками разворачивались настоящие бои. Снеговики ведрами ловили визжащих снежинок, а те в ответ атаковали их роем. «Ты что тут забыл?» Ее внезапно стукнули по плечу. Оля испуганно обернулась, досадуя на себя. Загляделась, словно маленький ребенок, забыв обо всем на свете. Двенадцатикурсник, с горящей над плечом отметкой дежурного, смотрел неодобрительно. «До построения 10 минут, тебя уже здесь быть не должно!» Девочка кивнула, не решаясь спросить, где она должна быть. «Вот же мелюзга пепельная!» — выругался курсант, уловив сомнение на ее лице. «Первый раз во дворце?» И, дождавшись еще одного кивка, смягчился. «Ладно, сейчас решим». «Эй, парни!» — окликнул он двоих из 10-го курса. «Прихватите этого потеряшку и быстрее давайте! Не позорьте 6-го опозданием!» «Есть!» — откликнулись парни. Оля и пискнуть не успела, как ее подхватили под руки и потащили по коридору. «Кого-то он мне напоминает», — пробормотал задумчиво дежурный, глядя им вслед, но тут же отвлекся на очередных курсантов, бросившись подгонять уже их. До зала с построением они добрались не сразу. Сначала их отвлек танец пушистых зеленых деревьев, иллюзорных, конечно. Правда, конфеты с них разлетались самые настоящие, и парни бросились их дружно подбирать. «Что застыл, точно примороженный?» — набросился на Олю один из курсантов. «Держи!» — сунул он ей горсть сладостей, посетовав. «Совсем потерялся, бедняга! Да не бойся, король тебя не съест! Его перед праздником специально кормят!» И заржал от своей же шутки. Оля слабо улыбнулась в ответ, не представляя, как ей удрать из-под столь плотного присмотра. Потом путь им перекрыл парад снеговиков. Снежные шары устроили настоящее шествие, аккомпанируя себе битьем поварешками по кастрюлям. И стены дворца наполнил дикий грохот железа. «О, им удалось!» — торжествующе проговорил курсант. Положил ладонь девочке на плечо, придвинулся ближе и, перекрикивая гвалт, сообщил. «Твои постарались! Обещали дворцовую кухню незаметно обнести! 6-й будет в ярости!» И он радостно помахал снеговикам. «Тебя с ними не было?» — спросил парень, и девочка помотала головой, с тоской думая о том, что время утекает, а она еще даже не приступила к выполнению задания. «Да ну!» Расстроенно протянул курсант, нахмурился. «Что-то ты малохольный совсем и мелкий. Не вытянулся еще, так не переживай». И ей достался дружеский хлопок по спине, от которого она чудом устояла на ногах. «Огонь никого не оставит. Работай, и будешь высоким и сильным, как 4-й. 6-й вон его почти догнал. Настоящий вальжгас». «Так вот почему они такие», — подумалось ей, и Оля с уважением посмотрела на возвышающегося над ней парня. И правда, здоровый, пожалуй, даже больше тумана будет. «А теперь бегом!» — скомандовал курсант, и они побежали. Оля отстала через пару минут, планируя по пути свернуть не туда и затеряться. «Куда там?» «Эх ты, малохольный!» — неодобрительно проворчали парни, подхватывая ее под локти и поднимая в воздух. Дальше они бежали, а она висела между ними. «Жирхва!» — выругался парень, когда они уткнулись в спины курсантов. «Опоздали! Твои на другом конце! Не доберешься уже! Ладно, давай с нами!» — принял он решение. «Авось наставники не заметят!» И они приткнулись в задние ряды. «Не видно тебе, бедолаги!» — посочувствовал один из ее провожатых. «Но в первый ряд не поставим, спалимся», — возразил второй. «Ладно, я тебя подниму, как король появится», — предложил первый. «Нет-нет», — не согласилась девочка, боясь, что ее раскроют. «Не надо!» — парень пожал плечами, настаивать не стал. И происходящее в военном парадном зале она могла воображать по репликам парней. «О, высочество выходит!» «С шестого начали!» «А седьмой и восьмой?» «Вот дурной! Они ж курсанты, им сегодня честь Академии защищать, а не корону представлять. Вот когда выпустятся, тогда будут полноценными высочествами. Пятого ожидаемо нет. А говорили, что приедет», — разочарованно протянул кто-то. «Не сыпь пепел зря, у него дела поважнее нашей пьянки. Попробовал бы сам строить макроносов». Тут же нашлись заступники. «Четвертый!» — донеслось с почтением, и сердце девочки бешено забилось. «Отец!» — захотелось плюнуть на все, выбраться из строя, кинуться, признаться во всем и позволить ему решить проблемы. Но она лишь крепче стиснула зубы. Даже если все окажется хорошо, отец не позволит ей спасти ветра и отдать фаттарцам семейный артефакт. «Третий! Куда мы без него?» — едко обронили рядом. «Тише ты!» — одернул кто-то смельчака. «Услышь еще!» «И второй не приехал», — пожаловался другой парень. «У него какая-то заварушка на западе», — проявил осведомленность один из курсантов. «А своих парней он не бросит. Я по окончанию хочу к нему. Может, возьмет мир посмотреть, денег заработать». «А мне без асмоса жизни нет», — возразили слева, и Оля мысленно его поддержала. «Первый! А вот и Ассара! Думал, не придет. Слышал, она здорово сдала после исчезновения дочери». «Не пепли, Ассара сильнее нас всех вместе взятых, если ты забыл. Она вообще из чужого мира, а вон как поднялась. Да и шестой не устает повторять. Если б не она, ему бы не то что королем стать, а вообще не выжить было бы. Да и куда без нее и без женского факультета? Наши они теперь. Вон на играх последний раз как сражались. Прям огонь!» Девочка задохнулась, ощущая, как внутри все пылает от боли. Дернулась выйти вперед, но парни намертво загородили ей путь. «Все, сейчас в его величество выйдет! Тише все!» — одернул их староста, а ее сзади поддержали за плечо, вернув на место. Поздравительную речь его величества Оля слушала, как в тумане. Невыносимо жгла мысль о том, что где-то там рукой подать ее семья, а она связана обещанием и не может открыться им. После речи она, срывая горло, кричала вместе со всеми: «Академия — сила! Курсанты — мощь! Пламя — лучшее, что обретешь!» И старательно моргала, прогоняя набежавшие слезы. «О, награждение пошли!» Оживились парни, приосанились, желая услышать собственное имя. «Интересно, Илью назовут?» — спросил кто-то после очередного взрыва аплодисментов. «Думаешь, за парад с кастрюлями ему отменят лучшие результаты экзаменов?» — недоверчиво хмыкнули рядом. «Не-е-е!» — уверенно протянули слева. «Сначала наградят, а потом накажут». И все дружно согласились. А Оля поняла, что еще немного и не выдержит. Имя брата по голове ударило, аж зашумело в ушах. «Забыл! Меня наставник попросил кое-что сделать!» — выдохнула она, сглатывая вставший в горле ком, и начала пробираться к выходу. На нее недовольно зашипели, но выпустили. В пустом коридоре она перешла на быстрый шаг, свернула в первый же закоулок, накинула невидимость и практически бегом устремилась дальше от зала.